кружится голова от твоих глаз. Танцуешь для меня, ты в первый раз. Как я тебя хочу, всего ты это знаешь сам. Ты от меня без ума, вижу по глазам. Танцполы плавятся, девушки в платьицах. Синяя вода обнимает солнце, где лето навсегда. Танцполы плавятся. Yeah.